Военный аэродром был резервным, созданным специально на случай большой войны с Китаем. Давно минули те благодатные времена, когда самолеты могли садиться где угодно, хоть на коровьем пастбище. Современным многотонным птицам непременно нужна была бетонная почва под ногами. В случае уничтожения своей основной базы или опасного прогиба линии фронта, реактивные машины найдут здесь теплый приют и пищу, а местные склады обеспечат их смертоносными гостинцами, предназначенными для уничтожения неприятеля. Этот объект был режимным и довольно секретным. По крайней мере, так считал полковник Бобриков, самый главный человек в здешнем небольшом гарнизоне. Кого зря сюда никогда не пускали, часовые были начеку. Посторонним на аэродроме делать нечего. В этой святой уверенности командир пребывал до самого полудня, пока запыхавшийся срочник, найдя его на крыльце клуба, не сообщил, что на полосу номер 2 сел какой-то истребитель. Само по себе событие довольно необычное, сюда нечасто заглядывали самолеты. А кроме того, о таких вещах всегда предупреждали заранее. Но особого волнения полковник не ощутил, мало ли что в жизни бывает. Может, обычная вынужденная посадка из-за мелкой технической неисправности. Раз система ПВО пропустила этот истребитель, значит, он имеет правильную систему опознавания и является своим, российским. Иначе его бы встретили зенитными ракетами еще на дальних подступах к охраняемому объекту. Поспешив к УАЗику, Бобриков приказал водителю поскорее двигаться в сторону второй полосы. Но до нее они так и не доехали. Истребитель уже поворачивал с рулёжки, бодро направляясь к дальней площадке. Когда подполковник наконец добрался туда, то увидел, что фонарь боевой машины открыт, а на скошенном крыле невысокий упитанный человечек с круглым розовым лицом деловито снимает противоперегрузочный костюм. Избавившись от этой неудобной сбруи, он ловко спрыгнул вниз. Подполковник смотрел на него с немалым удивлением. Тут было от чего изумиться. На этом странном колобке ладно сидел парадный китель танкиста, увенчанный погонами полковника с миниатюрными золотыми лирами, что явно указывало на принадлежность к военным музыкантам. Брюки были непростыми, адмиральскими, а на голову странный человек водрузил на бикрень берет десантника. Подойдя к здоровяку Бобрикову, он пристально уставился на него с таким своеобразным видом, будто смотрит сверху вниз, а не наоборот, и деловито поинтересовался. «Мужик, ты кто?» От такого сугубо штатского вопроса, заданного подозрительной личностью, обряженной как шут на армейской юморине, Бобриков на миг растерялся. Он не ожидал, что на его режимном аэродроме когда-нибудь произойдет подобное непотребство. С трудом сохранив присутствие духа, чеканно ответил. «Подполковник Бобриков, могу я узнать, кто вы такой?» «Ну надо же, как же мне повезло!» С бурной радостью отозвался толстячок. «Только прибыл и сразу натыкаюсь на знаменитого Бобрикова, так сказать, хозяина здешней тайги. Неслыханное везение. Наслышан, наслышан, рад, очень рад!» Протянув руку, странный человечек стальными тисками сжал ладонь военного и интенсивно ее затряс. «Меня зовут Василий Иванович Чапаев. Думаю, запомнить будет нетрудно. Если мы с тобой станем друзьями, то сможешь называть меня просто Чапай. Так почти все делают. Ну, раз уж наше знакомство состоялось, давай, начинай». «Что начинать?» – выдохнул в конец обалдевший полковник, тряся раздавленной ладонью. Силы у этого странного коротышки хватало. «Как что? Докладывай. Какова обстановка на моем аэродроме?» «На вашем?» «Бобриков», – печально вздохнул Чапай. «Ты мне начинаешь активно не нравиться. На, вот возьми, будет что в сортире почитать». С этими словами он протянул полковнику большой коричневый пакет, покрытый кучей сургучных печатей. Машинально на них взглянув, Бобриков подпрыгнул от удивления и едва не отдал честь. «Что это?» «Да сам не знаю», – абсолютно честно ответил Чапай. «Однако из этих глупых бумажек ясно следует, что все местное имущество, и ты в том числе, переходит в мою собственность. Но не переживай, со мной не пропадешь. Я человек нормальный, меня не раз в дурдоме проверяли». На сию вопиющую наглость Бобриков ответить так и не успел. Из подъехавшей машины выскочил лейтенант Синельников, протянул сложенный листок. «Вам срочный приказ из штаба округа». Пробежав взглядом по тексту, подполковник вытер вспотевший лоб и ошеломленно повернулся к Чапаеву. «Но так нельзя, чтобы через головы всех непосредственных командиров. У нас здесь особый объект. Это грубейшее нарушение режима». «Да понимаю я», – положив руку на грудь, вздохнул Василий Иванович. «Только надо очень, просто до зарезу. Я буду жаловаться». «Вот это правильно!» – охотно поддержал его Чапай. «Обязательно и немедленно, причем сразу во все инстанции. И не затягивай с этим. Можешь написать целые мемуары из собственных жалоб, аккуратно подшить их в одну книгу, и знаешь, что с ней сделать?» «Что?» Совсем позорно пискнул подполковник, окончательно растерявшийся от бешеного напора наглого рыцаря. «Засунешь себе в задницу!» – торжественно заявил Чапай и поспешил уточнить. «Да-да, предвижу твои справедливые возражения. Ты, наверное, считаешь, что крупногабаритное произведение подобного объема не сможет пролезть в рекомендованное мною место. Что ж, довольно правильная мысль, но спешу обрадовать. В моем лице ты нашел признанного эксперта по разрешению подобных проблем. Мы свернем твой письменный труп в узкую трубочку и будем запихивать ее в твою жопу дружными усилиями. Ведь совместный труд сближает, не так ли?» Справиться с Чапаем в словесном поединке получалось только у настоятельницы монастыря, да и то не всегда. Бобриков, не отличавшийся особым даром красноречия, выпал в нерастворимый осадок через несколько минут. Его окончательно добило то, что на его драгоценный режимный аэродром один за другим стали садиться разнообразные самолеты. В полной прострации он обалдело смотрел, как без передышки на рулевую полосу поворачивают штурмовики и тяжелые бомбардировщики, истребители и разведчики. Некоторые были явно иностранного производства, без опознавательных знаков или того хуже, с очевидной символикой других государств. К тому времени ПВО объекта уже была в загребущих руках Чапая, садиться позволялось всем желающим. Одна машина была полностью незнакомой, черная, похожая на уродливого богомола со скошенными крыльями. Бобриков не знал, что видит перед собой уникальный астральный разведчик, собранный умелыми технарями Ордена всего в одном экземпляре. Но главное потрясение подполковника вызвала вовсе не посторонняя авиация. Он невольно схватился за сердце, когда со стороны разгружаемого транспортника мощный автокар провез ядовито-оранжевый эллипсоид, снабженный хвостовым стабилизатором. Красная надпись гласила четко и ясно: «Термоядерная бомба, 6-й уровень, М0,6. Не бросать». Остальную маркировку Бобриков так и не разобрал. Но увиденного ему хватило с лихвой. Дико оглядевшись, он увидел проклятого Чапая, стоявшего неподалеку с развернутой трубкой спутникового телефона. Подбежав к нему, подполковник истошно заорал. «Там такое творится! Без защитного контейнера тащат термоядерную бомбу с неправильной маркировкой!» «Да и хрен с ней!» Небрежно отмахнулся Чапай. «Пускай без контейнера тащат. А вот маркировку поправь, это непорядок. Наши техники вечно хоть где-нибудь да напортачат. Они почти все на 1 мая родились». «Что уставился?» «Так и было. Прямо на демонстрации. Раз – и вывалился головой на мостовую. После этого на них надежды мало, сам понимаешь. Возьми ведро краски и немедленно принимайся за работу. Но смотри, голых баб на боеголовке не рисовать. А то взад ее тебе засуну, и будешь так ковылять до самого медпункта». «Но так нельзя!» Чуть не взвыл Бобриков. «Это грубое нарушение правил хранения и перевозки, ведь может случиться что угодно, от облучения персонала до взрыва». «Ничего, переживем, у нас еще есть. Я 3 штуки заказывал, на пару дней должно хватить». «Да это просто безобразие! Да что здесь в конце концов происходит? Что за космонавты бегают по всему объекту с пулеметами? И какого черта вы притащили сюда термоядерную бомбу?» «Бобриков, я почему-то перестаю тебя понимать. Ты где работаешь? В армии или в балете Моисеева?» «Скорее всего, второе. Так как любой нормальный офицер хорошо знает, для чего нужны бомбы. Поясняю для разных подозрительных танцоров. Их применяют, когда надо что-нибудь взорвать. И вообще, ты мне надоел со своими дебильными вопросами. Липнешь, как продажная баба. Еще раз пристанешь, оторву паршивый язык и засуну прямо в задницу. Да-да, предвижу твои очевидные возражения. Ты, конечно, считаешь, что, будучи к тому времени заполненной печатной продукцией, она не сможет его вместить. Даже не сомневайся. У такого балетного танцора, как ты, для такой мелочи в раздолбанной жопе всегда найдется подходящий уголок». Чапая в ордене уважали за быстроту и неудержимый напор, но работать с ним мало кто соглашался по своей воле. Неудивительно,